Глава третья. «Закончили?» — спрашиваю у Андрюхи, который уже вернулся со своим отрядом. «Да, было непросто». Видно по его лицу, что он таки устал. «Еще бы. Зато ты сегодня узнал, что это такое, когда приходится работать в божественном вихре», — похлопал его по плечу. Андрюха нахмурился и присел рядом со мной на лавку. «Хрен с тем вихрем. Почему такая вонь, не скажешь?» «Теперь понятно, чего он так возмущен. Он еще не знает, что энергия имеет не только свой цвет, но и вкус, запах, отпечаток. И не стоит забывать про суть. Как же много еще нужно узнать моим паладинам о своей сути и кем они являются. Потомки без предков, которые могли бы их обучить и передать свои знания. Я прекрасно понимаю, что они еще молодые птенцы по сравнению с другими своими братьями, которые жили куда дольше и прошли бесчисленное количество тренировок. Сейчас, может, им даже кажется, что их сила запредельна, но как же они ошибаются? Им хотя бы еще понять, что означает быть паладином, истинную суть Ордена и того пути, по которому шли, и почему умирали они с улыбкой на лице. Уничтожение столь важных орденов всегда болезненно, как для жителей Многомерной, так и для нее самой. Однако даже забвение бывает ошибочным. Это доказали сами паладины, а теперь и Михаэль. Не каждый орден, даже предвечное, примет, ведь ей куда интереснее наблюдать за ними, чем общаться лично. Смотрю сейчас на то, как они разрушили основные столбы силы храма, и понимаю, что потенциал там есть, и мне нужно его раскрыть. Андрюха — мой друг. А между друзьями есть доверие, и потому я помогу ему. Доверие — вещь важная, ведь люди в Многомерной обычно не доверяют чужим те дела, которые касаются их силы. Тобой могут воспользоваться, а затем выбросить. Или умышленно запороть его до такой степени, что потом всей жизни не хватит на то, чтобы исправить. «Александр, почему молчишь?» — поёжился на каменной лавке Андрюха, дожидаясь ответа. Я взглянул на него и улыбнулся. Действительно, задумался. «Понимаешь, Андрюха, ты только что соприкоснулся с божественными энергиями и понял, что они как зеркало души и путей, по которым идет Бог. Не все боги любят медленное и качественное развитие, куда чаще хотят скорости. Поэтому такой запах». Андрюха кивнул. Он всегда был умным парнем. Дважды повторять ему не требовалось. Кстати, пока с ним общался, я мониторил обстановку в городе, который практически полностью пал. Мы убили многих людей из этого клана. И, как я понимаю, тут работали не обычные рядовые, а, скорее всего, те, кому выпала честь оказаться на теплом месте. Само собой, здесь крутились крупные деньги, ведь можно было продать богу самых сладких рабов, которые давали куда больше энергии, чем случайный отбор. Боги планировали свою подпитку на целые годы вперед, о чем говорили найденные шныркой книги. Если учесть, сколько денег здесь было уплачено, то с клана будут спрашивать по-крупному, если кто-то останется. Работу выполнять они уже не могут, ведь деньги получены. Мы уничтожали важные здания, алтари, обелиски, стирали сигилы силы. Белла разошлась настолько, что даже уничтожила рунную цепочку защиты, окружающую весь город и отвечающую за барьер. Бесполезная штука оказалась. Кто же мог предположить, что мы придем именно по безопасным координатам портального круга? Вообще вся эта равномерная меня напрягает. Слишком беспечная и уверенная в себе. Такое ощущение, что все они поголовно считают себя выше остальных. Словно ей не нужно задумываться о защите, ведь в их картине мира не бывает вариантов, где кто-то идет против них, против воли хроники. Тогда это объясняет непомерный аппетит и тактику, с которой они работают. Кстати, может показаться, что хроника бесполезна, слаба или слепа, но это совсем не так. Перед походом сюда я обратился к кодексу. И теперь моя душа горит особенно ярко. Поэтому все, что здесь происходит, глушится для восприятия хроники. Вот потом она удивится. Очень долго ждать ее удивления не стоит, кстати. Скоро начнется следующий этап моего плана, в котором я уже лично приму участие. Посидел еще немного, проконтролировал выполнение задач. И когда пришло время, направился к тому, что осталось от храма. Мощная штука. Гниль фонит так, что даже мне неприятно здесь находиться. Но опасности для меня пока нет никакой. Паладины приняли основной удар на себя, а дальше я смогу разобраться уже и без них. «Саня, у нас все готово. Помощь нужна?» По связи вышел на меня волк и доложил обстановку. Они сейчас должны были найти для себя укрытие и быть готовыми к приходу врага. «Волчара, приготовьтесь к веселью! Сейчас все начнется, ответил я ему. «Принял», — разнесся довольный голос волка, и связь прервалась. Дальше я был полностью сосредоточен на магических манипуляциях. Аура сияла, печать регенерации трещала по швам от натуги, восстанавливая кожный покров. Некоторая энергия игнорировала мой доспех. Сколько же здесь побывало всевозможных богов, и все они потом узнают, что я заполучил их частичку. Я двигаюсь в самую глубь храма, распространяя свою душевную силу вокруг, не жалея ее нисколько. Приятно, однако, и мерзко одновременно. Странное чувство, ничего не скажешь. Видимо, моя душа входила в резонанс с остатками божественной силы, разбросанной здесь, и захватывала ее, выпивая досуха. Ни один нормальный бог такого бы не стерпел. Я смогу узнать некоторые секреты богов, если правильно ей воспользуюсь. А я так и сделаю. Кстати, в этом мне поможет троица богинь. Они точно будут рады, когда я принесу новую для них энергию, так еще очищенную и с привкусом охотника. Проблема такого способа лишь в одном. При этом разрушается душа. Слабая душа. А моя — нет. Ведь слабая она никогда не была. Но все равно неприятно местами. «Ой, а это что такое?» — сказал я вслух, когда Шнырька показал мне новую картинку. Под храмом кто-то запустил еще одну систему защиты. Понятно. Пара крыс все-таки спаслись и теперь пытаются помешать моим планам. Идиоты. Они думают, что знают их. Создаю эфирных гончих, схожих с пустотниками, у которых был лишь один приказ — найти выживших и добить. А вот и моя цель. Паладины здорово расшатали главный алтарь в этом здании. И от него мало что осталось. Даже энергии и то и нет. Но меня таким не провести. Хоть пирамида вся пошла трещинами, и на ней больше не светятся божественные узоры, однако я же знаю, что это еще не все. Большое хранилище находится под землей, и там хранились основные запасы. Кажется, это место еще служило банком, где боги откладывали свою силу на черный день, и сегодня им не повезло. «Ну что?» — сказал я, стоя перед алтарем, на тот случай, если потом будут те, кто сможет проецировать этот момент. «Пришло время сгореть вашим вкладом». Достаю 13-й меч и втыкаю его в пирамиду, а затем заполняю своей силой. Силой охотника. Моя мощь распространяется во все стороны и ломает все заслонки на своем пути. А руки дрожат от натуги, но я его не отпускаю. Сегодня 13-й меч пробьет всю защиту, а затем я накормлю его настолько хорошо, что следующую сотню лет он будет работать без какой-либо подпитки. Главное — выдержать. Но куда мне деваться? Лавидий, бог охоты, равномерная вселенная. Лавидий не мог поверить сообщению, которое получил. Сама Великая Хроника обратилась к нему и сообщила, что на планету Гераксия совершено неправомерное нападение из другой вселенной. Гераксия была очень известной планетой в мире божественных сущностей. Там можно было пополнить свои силы или набрать рабов. Он сам неоднократно пользовался ее услугами и любил это место, ведь там можно было найти лучшую дичь для своей охоты. От таких новостей он даже на несколько минут забыл о своем деле, хотя в данный момент выслеживал добычу. И его счастливая дичь, наверное, посчитала, что это ее шанс, и она сможет спастись, добежав до спасительного круга, где ждет победа. За последний год найти круг и встать в него смогло лишь двое, но это им не помогло. Лавидий все равно убил этих людей, но другим об этом не рассказывает. Охотиться куда интереснее, если жертва думает, что у нее есть шанс спастись. Но это так глупо, что даже смешно. Почему все считают, что против Лавидия может быть хоть малейший шанс? Он быстро собрался с мыслями и взял себя в руки. Хроника дала ему время на подготовку, чтобы собрать свою команду. А потому он может закончить охоту. Он продолжил настигать свою жертву и в то же время обдумывал, как ему лучше поступить. Ведь он не должен облажаться. Хроника лично говорила с ним, хотя, скорее, это краткое сообщение, но все равно было приятно. Приказ. Выдвигаться на место и устранить вторженцев максимально жестко и показательно. Да так, чтобы эту запись можно было потом показывать остальным. Причем убить нужно не всех, а лишь половину. Остальных же нужно будет переучить в покорный скот. Ему было плевать. Живыми брать или мертвыми. Он — бог охоты. Это его стезя — загонять дичь. «Прошу, прошу, не надо, не надо, я исправлюсь!» — молила о пощаде молодая девушка, прикрывая лицо руками. Женщина была одета в лохмотья, у нее были черные длинные волосы, и она смотрела на него с прекрасным, но искаженным болью лицом, отчего Лавидию стало вдруг хорошо. Какая прекрасная и чистая энергия начала перетекать в него. Ведь женщина верила. Верила в Лавидия и его силу, а значит, она практически уже его почитательница. По ее лицу были видны страдания от разодранных в кровь ног. Ужас, страх и осознание неизбежной смерти, которая вот-вот коснется ее. Именно такие эмоции особенно любил Лавидий наблюдать у своей добычи. «Я тебя нашел. Пришла пора умереть, дичь», — сказал он. «Прошу, у меня есть семья. Меня похитили на улице. Я просто шла домой. Мы заплатим». На коленях она умоляла его о пощаде. «Заплатите?» — засмеялся он. «Ты думаешь, у тебя больше денег, чем в моей казне?» «Ты понимаешь, что я сам Лавидий!» — заревел он, называя свое имя, и, кажется, сейчас она умрет от страха. «Два золотых!» — едва тихо сказала женщина. «Все, что у нас есть. Но я могу заработать еще. Я буду почитать вас. Прошу, не убивайте меня. Я просто шла домой». Ему было без разницы, откуда притащили эту женщину слуги Лавидия. Но он любил немного поиграть с добычей. «У тебя есть дети?» — вдруг спросил он у нее. «Двое. Мальчики. 8 и 6 лет». Лавидий ненадолго задумался. «Хочешь поменяться с ними местами?» — вдруг выдвинул он свое предложение. «Две маленькие жизни на одну твою». Тело женщины пробило сильная дрожь. «Ответ!» «Нет!» — быстро сделала она свой выбор. Лавидий кивнул. «Это достойное решение, женщина», — сказал он той, которая уже в своей голове была обречена. «Я тебя пощажу. Ведь на охоте не принято убивать самок, у которых есть потомство». Женщина, не веря своей удаче, подняла на него глаза. «Благодарю, благодарю. Мои дети будут верить в вас. Они станут самыми верными вашими последователями, как и я». Ее слова были приятны Богу. «Встань и иди в сторону круга. Он выведет тебя из моих владений», — отдал он последний приказ. Женщина тут же послушалась и, развернувшись, двинулась в сторону спасения, напоследок подарив ему улыбку благодарности. Вот только внезапно Лавидий оказался рядом с ней и нанес быстрый удар копьем. Лезвие пробило ее сердце, войдя в него настолько глубоко, чтобы оказаться в самом центре. А затем наконечник раскрылся, словно лепесток, и он резко дернул его на себя, вырывая сердце из ее груди. «А неплохое у тебя сердце! Доброе!» — хмыкнул бог охоты. Он еще наблюдал, как медленно оседает тело женщины. Ему было неважно, кто она и откуда. В его подвалах еще множество таких сидит, пленников. Тех, кого ему приносят почитатели, и кого он использует для своих жестоких игр. «Ладно», — вздохнул он, — «я закончил. Пора собирать загонную команду. Впереди нас ждет легендарная охота, где мы будем первыми». Пора наказывать тех, кто вторгся. Эта мысль до сих пор не могла усвоиться в его голове. А самое вкусное для бога в этом всем было то, что в мире не работают портальные системы, и он мог проникнуть благодаря своему дару тайных троп и даже провести тех, на ком была его метка. Пусть Лавиди и был невысокого ранга, можно сказать, даже один из низших, но полезный, а потому посвященный в некоторые тайные дела. Он знал о многомерной, из которой клан Хроники выкачивал энергию уже тысячи лет, развивая за ее счет саму Хронику. Но не только энергия поступала из той многомерной. Впрочем, и не только она подвергалась подобным действиям, но это было нормально. В его понимании все, кто не с Хроникой, не заслуживают жизнь. Ведь они высшие, а все остальные — корм, добыча, чернь. И если ради своей восхитительной жизни, которой он наслаждается каждый день, нужно уничтожить хоть десяток таких вселенных, как многомерная, он с радостью пойдет в первых рядах. Лавидий помнил те времена, когда был никем, и как Хроника сделала его всем. Она показала ему такую жизнь, о которой он не мог и мечтать. Он проливал кровь за Хронику и был вознагражден. Пусть не так сильно, как другие, но ему и этого хватало, чтобы его охота и игры не заканчивались вообще никогда. Хроника хотела эффектности, и он знал, как дать ей то, что она хочет. Есть у него кое-кто интересный в подвале, который веселит его уже долгие годы. Сколько же мой клинок выпил силы? Это невозможно описать словами или перевести в известную меру измерения. Кажется, он был бездонный. Однако всю энергию я просто не мог ему дать, ведь мои силы были ограничены. Хотя тут вопрос просто во времени, а я ощущал, как что-то или кто-то приближается к миру, который мы отвязали от общей портальной сети. Но всегда есть окольные пути. Планировал, кстати, открыть несколько, но так даже интереснее. Они отправили кого-то уникального, и я уже предвкушаю нашу встречу. А чтобы она случилась побыстрее, мне нужно сделать последний шаг. «Во имя Кодекса я приношу свою жертву», — произнес ритуальные слова. «Кодекс в душе моей». Я боялся, что он может не услышать меня, ведь это другая вселенная. Но все получилось даже лучше, чем я планировал. Заскрипело пространство, и Хроника теперь должна это ощутить, ведь теперь и у Кодекса здесь будет сила. Пусть лишь капля в океане, но он сможет воспользоваться ей по своему усмотрению и стать сильнее. «Благодарю», — прозвучал в моей голове голос Кодекса. А еще я услышал тихий смешок. «Но это и понятно. Куда уж без бездны, ведь она вездесущая». Нужно говорить, что скорость врагов, которые приближались к миру, увеличилась, и очень круто. Словно они забыли, что такое экономия сил, и бросили вообще все ресурсы, лишь бы проникнуть сюда. Я покинул храм и стал напитывать свое тело силой, а затем воткнул 13-й меч со всей силы в землю. Верхние этажи и без того пострадавшего храма перестали сразу существовать от вырвавшейся энергии, а вот нижние... Там произошло крупное обрушение. «Шука!» — смешно присвистнул Шнырька. Он поглядывал издалека, пытаясь понять, насколько глубока сейчас пропасть. Я же заглянул, так сказать, с первых рядов. и даже своим зрением не увидел дна. Впрочем, насладиться мне этой дырой не дали. Враг рядом, и гвардия его уже ждала. Я переместился через тонкий слой тени к Ларику с Беллой, которые стояли без укрытия, и стал ожидать вместе с ними. «Отец, это плохой мир. И город тоже», — вдруг выдал мне Ларик. «Я знаю. Жестокий и глупый. Понимал, о чем он говорит. Но оказалось, что не понимал». «Да нет же!» — замотал он головой. «Здесь не то, что разломных лаймов, а даже обычных нет. Плохой мир». «Ах, вот он про что. Ну, это да. Плохой. И за это его стоит уничтожить, наверное, по логике Ларика». Момент, когда открылся проход, я не пропустил, разглядывая все в мелких деталях. Мне было интересно увидеть способ, который использовали они. Я бы его назвал «кротовая нора». Метод был схож, и я такого не встречал. Вначале появилась, судя по всему, свита, которая готова была отразить любой удар. Свиты было не сказать, что мало, но несколько человек из них были уровня силы Ларика. «Клоуны! Не люблю их!» — сразу зашипела Белла. «Клоунов там, кстати, не было, но они и правда на них похожи. Такое ощущение, что это бродячий цирк явился на сражение. Все одеты в пестрые одежды и острые шляпы с перьями. И вся одежда была разной. Вот только один элемент у всех был одинаковый — эмблема на одежде. Парень на лошади с луком в одной руке и охотничьей трубой в другой». «Осторожно!» — вдруг крикнула Белла и прикрыла щитом Ларика от сильной вспышки. Я же даже не дернулся, так как понимал, что это не атака, а спецэффекты для одного позера. Бог, который сюда пришел, решил ослепить всех, чтобы появиться эффектно. Хотел, чтобы его увидели в гордой позе, а не на коленях, вылезающего из норы. На меня это не подействовало. Я почему-то пребывал в крайней степени напряженности. Я не знал, что со мной происходит. Но когда появилась вся эта толпа, меня вдруг начала накрывать ярость. Это было странно, потому как я вообще не ощущал никаких ментальных вмешательств. Неужели я что-то упускаю? «Бог охоты Лавидий прибыл!» — раздался глаз, который разнесся на большей части планеты. «Вы все будете раздавлены, черви!» «Охоты? Да ладно, блин! Это шутка судьбы такая, что ли?» Я стоял и не знал, как реагировать на такую заявку. И сейчас, кстати, я его уже видел, как и все остальные. Он поправлял свою одежду, и по внешнему виду ему лет 16, не больше. И охоту он видел, наверное, только в книжках. Нет, ну вот честно. Весь его вид говорит о том, что он на маникюр ходит чаще, чем на охоту. Как охотник, я протестую против того, чтобы каждый щегол мог объявлять себя богом охоты. «Отец, а это нормально, что они не нападают?» — спрашивает у меня Ларик. «Конечно», — отвечаю ему. «Они готовятся, чтобы сделать это эффектно. Кстати, ты уже выбрал себе противника?» «Конечно», — закивал Ларик. «Готова взять всех», — оскалилась Белла. «Эх, а ведь здесь есть те, кто сильнее, чем она. Всего один, не считая Бога, но есть». Это будет интересное сражение, которое я сейчас не спешил начинать. Подкрепления я не ощущал, а потому был спокоен, несмотря на то, что сила у них была. Хроника щедро кормила их столетиями, вот только гнилой силой. Как же быстро сейчас работал мой мозг, словами не передать. Я анализировал противника, пока он там веселился. Вижу, как некоторые попивают вино из причудливых рогов. Другие указывают пальцами на Беллу и делают непристойные движения. Даже не понимают, что подписали себе не просто смертный приговор, а достаточно еще и болезненный. Я внимательно изучал нового для себя врага, как делал это всегда. Охотник — это не вино и пестрые одежды. Это вечная охота, которая живет в нашей душе. «Кто у вас главный?» — вдруг вышел вперед тот, кто был богом. «Я вижу, что вас так много, и все спрятались. Не стоит прятаться!» — добродушно улыбнулся он. «Вам это все равно не поможет». Кажется, настало мое время говорить, и я вышел вперед, принимая его манеру поведения. «Александр Галактионов!» — представился я, а затем добавил. «Хороший город был, однако, у вас тут. Жаль, его больше нет». И вот после этих слов я снял всю свою большую иллюзию с города, которую повесил ранее. И глаза Лавидия вспыхнули шоком, когда он увидел, что прошлая картинка была всего лишь обманом. Города больше нет. «Как вы посмели, черви, прикоснуться! Хранилище! Рабы! Столбы!» Кажется, он сейчас расплачется. «Извини, просто не нашлось в этом городе достойных защитников», — пожимаю плечами. «Наверное, у вас в равномерной нет тех, кто умеет сражаться». Бог молчал, глядя на дело наших рук. «Теперь все стало намного серьезней», — вдруг сказал он без всякого веселья. «Я просто скажу, что вас будет ждать дальше. А вы примете это, как хотите». «Давай». «Молчать!» — рявкнул он и выпустил в меня световое копье. Я же спокойно отбил его рукой, словно оно и не несло его силу. Это тоже его удивило. «Бог охоты промазал? Ну, бывает», — позволил себе усмешку, чтобы вывести его из равновесия. Но, кажется, он уже взял себя в руки. «Первое», — начал он, — «многие из вас умрут, остальные станут рабами. Если среди вас есть женщины, то они попадут в бордели, но не к человеческим расам. Второе. Со всех вас будут сняты любые ваши структурные отпечатки». Он сделал паузу, чтобы позволить себе мерзкую усмешку, что смотрелось даже смешно. «По отпечатку будут найдены все ваши близкие. Мужчин будет ждать смерть, а женщин опять же бордель. Всех без исключения. Разве что все, кто младше 18 лет, тоже будут убиты. Я все сказал. Теперь можем начинать». Не знаю, зачем он это все говорил нам. Хотел вывести из себя. Направить на нас дизмораль. «Ну, я слышу, что там говорит сейчас волк, и как ему отвечают командиры. Мои люди готовы теперь даже зубами их рвать. Может, мы начнем сражение?» Вдруг обратился я к нему. «Начнем!» — получил от него ответ. «Только сражением это является для вас, а для нас же... это охота. И какая охота может быть без лошадей?» Что произошло дальше, меня удивило и взбесило. Я понял теперь, зачем им были их магические телеги. В них находились люди, которые были запряжены как лошади. Каждый разбирал своего человека и садился на него верхом. «Скажи, Галактионов, мне тут сообщили, что ты тоже охотник?» — обратился он ко мне. Я же не отвечал, а молчал. И наблюдал за всем тем, что происходило, прикидывая, кому и как сверну сейчас голову. «У охотников принято хвастаться добычей. У тебя есть трофеи, которыми ты гордишься?» Я понимал, что есть подвох, и сильный. Мое сердце бешено стучало, и такого быть не должно. В чем подвох? Что я пропустил? «Брат, будь крепок душой», — раздался слабый голос кодекса в моей голове. Это совпало с тем, что Лавидий сдернул тент со своей повозки, и я увидел, что там находилось. «Вот мой главный трофей!» От души засмеялся он. «Правда, это прекрасно. Я очень долго за ним охотился. И если бы ты только знал, как же сложно было поймать его. Но теперь он мой пленник, и я испытываю на нем свои копья». В телеге находился молодой парень с полностью седой головой, грязный, как оборванец, который словно никогда и не слышал про душ или реку. Он был подвешен за руки к потолку, и веревки давно уже вросли в них. От тела там тоже немного осталось. Сколько лет пытали этого парня? 200? Или больше? И тут я вдруг решил взглянуть в его душу через глаза, и стоило нам встретиться взглядами, как... «Отец! Отец! Отец!» Едва доходили до меня слова из внешнего мира. Я стал погружаться в себя. «Отец! Командир! Сандр! Отец! Сандр!» Слова смазывались, и я уже не понимал, кто где, только ощущал, как постепенно теряю контроль над своей силой. «Приди в себя! Отец! Они рядом! Отец! Я продолжал слышать обрывки предложений. Но вот ответить уже не мог. Казалось, я сейчас опущусь на самое дно своего океана душ и загляну местным жителям в глаза. «Простите меня, учитель. Бегите. Он не слаб, скрывает силу. Он верховному равен. Бегите, брат». Последние слова словно заглянули мне в самую душу. И я открыл глаза. Глаза, полные боли и кодекса. «Прости меня, Ардан. Я был плохим учителем, если допустил такое». Смог совладать с собой и опять взглянуть в глаза своего давно пропавшего ученика. Ответить он уже не мог, ведь его рот сковал блокиратор. «Хроника бесподобна! Она все это просчитала, понимаешь? Просчитала! Ученик и учитель встретились. Так что ты теперь сделаешь? Узри и впади в отчаяние, дичь! Вы все лишь дичь!» На этих словах Бог активировал свою истинную силу, которая стала заполнять собой все вокруг. «Отец, ты...» — пытался что-то сказать Ларик. «Все хорошо», — ответил я ему. «Все хорошо, сынок», — взглянул прямо в его обеспокоенные глаза. А затем стал на дрожащих от переизбытка эмоций ногах продвигаться вперед. «Гвардия!» — каждое слово было не так просто выговаривать. «Слушай мой приказ!» «Саня, что с тобой происходит? Саня, ответь, я не слышу тебя!» Кажется, волк не на шутку запаниковал. «Что это за энергия? Она...» «Мой приказ!» Я сделал паузу, чтобы набрать побольше воздуха в легкие, и закончил то, что хотел сказать. «Прячьтесь! Бегите! Сейчас этому миру будет больно, как и самой равномерной!» «Эй, почему ты не убегаешь? Ты же дичь!» — с превосходством смотрел на меня бог охоты. «Почему?» — позволил себе грустную улыбку. «Наверное, потому, что здесь добыча не я». На этих словах я выпустил всю свою энергию и активировал то, что не хотел бы так рано делать. Печать великого охотника Сандра запущена. «Эй!» — что-то богу уже не смешно. Моя сила разошлась огромным тайфуном во все стороны, и всю округу стали заполнять твари из первого великого хранилища моей души, даже без призыва. Они просто знали, что пришло время. А я в один момент оказываюсь возле бога охоты и заглядываю ему в глаза, где уже не читалось прежнее веселье. «Ну, кто теперь дичь?» Задаю лишь один вопрос и хватаю рукой его душу. «Я даю клятву великого охотника Сандра, что отныне каждый носитель метки хроники — мой личный враг!» Пространство взорвалось от мощи, и в небеса ударил невообразимый поток силы, дабы зафиксировать мои слова сразу в двух вселенных. «Клятва принята! Удачной тебе охоты, брат!» — ответил мне кодекс через тело моего ученика, который стал его проводником. «Да будет так!» — вздохнул я и начал великую охоту. «Живые не будут завидовать мертвым. Им будет не до этого. И в доказательство своих слов я уничтожаю душу Лавидия. Навсегда».